Глава 8. Эндан изо всех сил пытался наслаждаться игрой в баранье. Он, правда, любил это занятие. Но в трактире было шумно и душно от табачного дыма. Свет слепил глаза, а Эндан хотел спать. В поезде прошлой ночью как-то не удалось нормально выспаться. Сначала все думал, не пойти ли проверить, как себя ведет проклятая рыжая стерва. Не ходит ли опять голая по вагону или еще чего. Но ведь она снова начнет его соблазнять. А ему никак нельзя. Просто наказание какое-то. И чай у заразы такой вкусный. Земляне вечно пьют невыносимую бурду, но, конечно, именно это разбирается в хорошем чае. Нет, если он снова почует эту смесь имбиря и сладкого цитруса, он точно у нее в каюте и заночует. Нельзя. Поэтому Эндан вертелся, пытался читать, слушал подкаст про бизнес-культуру Арея и считал морских драконов. Драконы пахли имбирем и сладким цитрусом. Эндан как раз выиграл раунд и собирался пойти спать, когда ему внезапно позвонил Ахматхон. «Что случилось?» — спросил Эндан, тут же выскочив на улицу, чтобы не говорить при посторонних. В таком часу Ахматхон по хорошим поводам не звонил. «А, не пугайся. Просто Лиза решила со своей подружкой посидеть в трактире, и я только что обнаружил, что в домашнем баре нет 2 бутылок вина. Оно, конечно, земные женщины нашим не чета в этом плане, но все-таки 2 бутылки. Может, присмотришь за ними?» А то как бы по улицам гулять не пошли потом или не полезли куда-нибудь на спор. У Эндана с первой фразы волосы начали вставать дыбом, а при мысли о том, что чокнутая Алиса готова отколоть на спор, да тут город бы выстоял. «Вас понял», — быстро сказал Эндан. «Локация?» «Скину координаты сейчас», — усмехнулся Ахматхон. «Ты без фанатизма. У Лизы тяжелый месяц на работе выдался, ей надо проветриться. Это я так, для подстраховки». «Так точно», — отрапортовал Эндан и двинулся по навигатору, на ходу печатая сообщение брату, что работа настигла. Без подробностей, а то ведь и Сарнай чего доброго захочет присоединиться к землянкам, а телефон их дал от нее не паролит, Ирнчина на него нет. В маленьком трактире под гордым названием «Красавец» за 3 столиками у двери сидели компании местных, скорее всего, тех, кто пришел закусить концерт. А вот у дальнего края зала, рядом с печкой, кутили Алиса и Хотон-Хун. Им уже было хорошо, расположились в расслабленных позах на больших подушках и валиках и громко подпевали какому-то мужику на изображении из прожектора. Мужик был такой красивый, что Эндан почувствовал желчь у основания языка, да еще и пел каким-то просто божественным голосом. «Гость Хон», — обратился к нему учтивый хозяин. «Сегодня вечером наше заведение осенило своим присутствием Хотон-Хон. Она великодушно разрешила другим посетителям остаться, но при условии, что ей не будут мешать. Я от Ахматхона», машинально ответил Эндан и предъявил знак министра. Присмотреть за ней. Хозяин кивнул с плохо скрытым облегчением и предложил Эндану занять столик в тени от двери в кухню с хорошим видом на женщин. Пока они разбирались, песня кончилась, и лицо мужика на экране застыло. «Что у тебя еще есть?» Алиса перегнулась через стол и заглянула в телефон Хотон-Хон, стоящий на дистрибуторе. У Ирнчина бы сердце прихватило от такого. «О, давай прощание с морем!» «Надо салфеток побольше попросить», — заметила Хотон-Хон. Алиса включила другое видео. Чуть-чуть иной ракурс, более темный фон, но тот же мужик. Запись была явно непрофессиональная. Кто-то держал телефон на весу, света маловато, но тем драматичнее зазвучали первые слова, когда песня полилась. Хотон-Хон чувственно вздохнула, а Алиса закинула в себя содержимое довольно большой винной чашечки. Эндан набрал Ахматхона. «Что-то не так?» — насторожился тот. «Они смотрят видео с каким-то мужиком», — сказал Эндан, не сводя взгляда с мечтательного выражения на лице Алисы. — Одно за другим. И бурно выражают восхищение. — Что за мужик? — скорее удивился, чем возмутился Ахматхон. Но он вечно своей женщине прощал все, что угодно. Эндан включил камеру и показал ему несколько кадров. Ахматхон хмыкнул, из трубки раздались щелчки клавиш, как будто он тут же рядом с телефоном стал что-то набирать на буке. — Вы знаете, кто это? — поинтересовался Эндан. Если бы Ахматхон запустил распознавание лица, ему бы не понадобилось ничего набирать на клавиатуре. «Да, это полковник Юмеда. Вот только почему...» «А, я все понял. Полковник Юмеда и есть пропавший брат Алисы Хон. Я не знал, что он пел». Эндан покосился на экран. Парню на видео было далеко до полковника. «В юности, наверное», — прокомментировал он. «Но, Ахматхон, это могут не так понять. Я черкну про него заметку завтра», — легко заверил его Ахматхон. — Я знал, что брат Алисы был Лизиным близким другом, а пропал он еще до того, как мы познакомились. Я только не знал, что это полковник Юмеда. Не трогай их, Лиза мало с кем еще может его повспоминать. Эндан принял установку и нажал отбой. Брат, значит. Ну ладно, у землян семейные связи теснее, чем у муданжцев, особенно те, что между разнополыми родственниками. Муданжская женщина своих братьев видит пару раз в год по праздникам, а Алиса с этим полковником, небось, одной душевой пользовалась все детство. Эндан постарался успокоиться и не заводиться по пустякам. Что ему Алисины интересы среди мужиков? Он на нее не имеет ни видов, ни прав. Обиделся, что мужик на экране красивее него? Да что он знал об Алисиных вкусах? Это же землянка. У землян нет единого канона красоты. И потом, Алисе по документам 35 лет. Земных, конечно, но все же. Если она уже себе мужа не нашла, с чего Эндан решил, что она вообще ищет? Это же землянка, у них по-всякому бывает. Из мрачных раздумий его выдернуло какое-то шевеление. Женщины активно жестикулировали над дистрибутором. «Твой не подключится», — объясняла Хутунхон. «Тут муданжские сети, они вообще на других протоколах. Это надо как-то там прошивку менять или что. Лучше мне скинь, я поставлю». «На других протоколах?» — пьяно изумилась Алиса. «А в сеть же выходит, как так?» «Да почем я знаю?» — отмахнулась Хутунхон. «Может, там поновее оборудование, а эти дистрибуторы старые, я их знаю, не подключится твой телефон». «Ну-ка дай». Алиса сгробастала несчастный дистрибутор и с размаху воткнула свой телефон в держатель. Правда, потом аккуратно поправила, чтобы зона связи совпадала на обоих устройствах. «Скидывать тебе тоже сложно, это надо экспортировать, а то у тебя же нету...» Она смолкла и задумалась. Потыкала в экран, пошевелила корпус, повертела всю конструкцию. «Вызов принят», — с гонором заявила она и нырнула в цифровое пространство. Хутунхон оглядела ее сгорбленную фигуру, закатила глаза и рявкнула на весь зал. «Эй, красавцы, есть кто в сетях шарит? Девушкам помощь нужна!» Алиса вздрогнула и прошипела ей что-то нелестное, но Хутунхон только зубасто улыбнулась. «Это будет быстрее всего!» «Я не хочу быстрее, я хочу сама!» — насупилась Алиса. Меж тем к их столику уже рысили двое парней. Эндан почти зарычал, но делать было нечего, ему не стоило привлекать к себе внимание, а в технологиях он разбирался на уровне того, как выключить все уведомления, кроме нужных. Конечно, у него были в министерстве специальные люди, но парни из-за соседнего столика справятся быстрее, и предлагать иное означало признаться в собственной нерациональности. Это не мешало ему злиться, глядя, как один из парней склонился над Алисой и почти обнял ее, придерживая телефон поверх ее руки. «Не трогайте!» — возмутилась девица, и Эндан чуть не рванулся надавать нахалу по шее. «Я сама! Какой адрес вводить?» Парни, перебивая друг друга, принялись диктовать какие-то цифры и на ломаном всеобщем объяснять принципы работы муданжских сетей. Эндану показалось, что часть информации была совершенно лишней, и, возможно, ее разглашение не понравилось бы Ирмчину. Парни, похоже, работали на передовой гостехнологий. Эндан даже мстительно их заснял и послал Ирмчину с припиской, чтобы сделал им строгое внушение. Но сам понимал, таким оболтусом, готовым при виде красивой девушки распушить все перья, ничего важного не доверят. Наконец, технический вопрос был решен, и снова зазвучала музыка, хотя экран оставался черным. Исполнение отличалось, стало гораздо четче, ровнее и искусственнее, чем было на записях. Когда пришла пора вступать голосу, мужского Эндан не услышал. Зато обе женщины запели на полную громкость. Похоже, что от этой песни у них не сохранилось записи. Наверное, Алиса с ее музыкальными способностями ввела мелодию в какое-то приложение, которое теперь и играло. Эндан сглотнул. От жены у него остался ворох одежды, ее собственной, которую она ему шила, стопка гобеленов, гизики, занавески. Он вспоминал ее всякий раз, как надевал что-то из парадных, бережно хранимых вещей. Вспоминал, когда на праздники и в памятные даты развешивал по дому ее творение. Он регулярно ходил в дом, который построил для нее еще до свадьбы. Внутри все было аккуратно убрано, но хранилось в целости. Эндан приходил, вдыхал знакомый, пусть и чуть пыльный запах, и на мгновение переносился в то время, когда все еще было хорошо. Но вот получить в наследство песни, песни, которых нет нигде, кроме как в твоей голове и головах пары друзей, ничего, что можно было бы потрогать, понюхать, даже показать кому-то, и то только в особых условиях, вот как сейчас. Так одиноко. «Министр Хон», — обратился к нему хозяин, «как думаете, стоит их пригласить на площадку?» Он кивнул вправо от печки, где под стеной кухни часть пола была приподнята, а с потолка вместо обычных фонариков свисало что-то больше похожее на софиты. Эндан понимал, что выпускать двух нетрезвых женщин на сцену — это напрашиваться на проблемы, но... Сердце его дрогнуло. Алиса не могла просто достать наследие брата из ящика. Кто знает, когда у нее в следующий раз будет возможность соприкоснуться с его творениями. «Давайте», — выдохнул Эндан. Хозяин отошел, и через пару минут над маленькой сценой вспыхнул яркий приглашающий свет. На металлическом столике у края поблескивали золотистые микрофоны прищепки. «О, пошли!» — обрадовалась Хотонхон. «Стой, удобнее!» Алиса с трудом встала с подушек и чуть не запнулась за угол стола. Индан дернулся было ее подхватить, но она справилась и взобралась на сцену все в том же концертном темно-красном платье. Диль Яргуй остался на подушке. В трактире было жарко, особенно так близко к печке. Хотонхон тоже сбросила верхний диль и осталась в тонком шелковом нижнем. Но у нее хотя бы были длинные рукава и высокий воротник. А вот Алиса сверкала на весь трактир голыми плечами, порозовевшими от жары. С такого расстояния Индан никак не мог бы разглядеть веснушки. Но ему все равно казалось, что он их видит. Что они позолотой разлетаются в воздухе от каждого резкого движения своей хозяйки и создают вокруг нее светящийся ореол. Он протер глаза. Песня, которую женщины выбрали, не помогала. Они договорились перед началом, так что теперь Хотонхон что-то непонятное шептала в свой микрофон, создавая ритм. А Алиса, допив свое вино, начала с тихих жалоб на жизнь, подняв плечи к ушам и вцепилась руками в чашечку. Однако с каждой строкой голос ее креп, голова поднималась, и вскоре ее нежный с хрипотцой тон затопил весь зал. Ее голос был совсем не таким, как у брата. Тот пел, как будто выделывал акробатические трюки или завязывал языком хвостик от вишни. Он плел кружево, рисовал узор по линеечкам и клеточкам того, что, наверное, было земной музыкальной наукой. Он делал это виртуозно, с пируэтами и сальто. Он позволял себе уместную небрежность и обращал в свою пользу законы и ожидания. Голос Алисы был дикарем. Он подхрипывал и врезался в уши наточенным лезвием. Он стелился степной травой и вился лозой по старому забору, тянулся к небу. Он то пропадал, то вновь появлялся, уцепившись репьем за этот мир, когда казалось, что вот-вот рассыплется кашлем. Наконец, на последнем припеве Алиса раскинула руки, и звук из нее полился чистый, пронзительный и такой настоящий, словно он был ее последним оружием в битве за жизнь. Хотонхон застыла с раскрытым ртом и забыла бормотать свою ритмичную скороговорку. Песня оборвалась на полуслове. Кажется, это было так задумано. Зал взорвался хлопками и свистом. Алиса вздрогнула, как будто только что вспомнила, где находится. Индан отодвинулся поглубже в тень. «Я и не знала, что ты так круто поешь», — заметила Хотонхон, забыв выключить микрофон. Или просто не удосужившись. «Да, я так», — Алиса отмахнулась. «Я так и не научилась нормально, потому и пошла на скрипку в итоге». «Фига себе не научилась», — полностью выразила Хотонхон мысль Индана. «Ну, это же не оперный голос», — пояснила Алиса, снова сжимаясь в ежистый комок. Хотонхон обвела вытянутой рукой полукруг на уровне плеча, будто указывая на все вокруг. «Мир велик! На опере свет клином не сошелся. «Давай еще что-нибудь споем», — перевела тему Алиса и присела к краю сцены, где теперь стоял ее телефон в дистрибуторе. «Давай», — легко согласилась Хотонхон, и они завели новую мелодию. Индан был рациональным человеком. Он не терял голову от эмоций. Он спокойно переносил стрессовые ситуации. Он решал сложные проблемы под давлением. У него все всегда было заблаговременно и в таблицах. Вот и сейчас он справился с собой и вместо того, чтобы выпадать из реальности на каждом распеве, сосредоточился на оценке рисков. До сих пор почти все песни были на родном языке Хотонхон. Индан его не знал, но на слух определял, привык. Однако по мере того, как пустела вторая бутылка, в ход пошли уже не только песни пропавшего брата, а и просто что-то, что женщинам навернулось на язык. Они резво тягали друг у друга дистрибутор. К счастью, он был только один, иначе они бы, наверное, поставили две мелодии сразу. Но вкусы их в большой степени совпадали, так что почти все песни они пели вдвоем, иногда даже расслаивая их на два голоса, повыше и пониже. Но муданги так никогда не делали, и от резонанса у Индана всякий раз дрожь по хребту пробегала. Чтобы отвлечься, всякий раз, как женщины заводили песню на всеобщем, Индан распознавал ее с телефона и тут же смотрел слова, чтобы убедиться, что там нет ничего такого, за что Хотонхон могли бы осудить. Не то чтобы ее это волновало, но это волновало весь остальной дворец. В очередной раз проверив текст, Индан не выдержал и снова набрал Ахматхона. «Ого, как заливаются!» — оценил тот, едва взяв трубку. «Они поют о несложившемся браке», — предупредил Индан. «Это известная песня, ее легко найти. Кто-то может...» «Ну-ка, скинь», — попросил Ахматхон. Индан отправил ему расшифровку текста. «Угу, да нет, не переживай. У нас пока еще не такой уровень образования, чтобы случайные посетители трактира в этом тексте поняли все метафоры. Тем более, что они описывают ситуации, которых в муданжском браке в принципе не бывает. Пускай поют». «Вас не смущает, что ваша жена такое поет на людях?» — не выдержал Индан. «Мальчик мой, это просто песня», — тоном старейшины сказал Ахматхон. Лиза же не возражает, когда я хожу на концерты слушать баллады, а там все гораздо хуже. Так, а это что сейчас зазвучало? Эндан перекинул звонок на гарнитуру и определил новую песню, тут же отправив ссылку начальству. «Хм», — послышался бас Ахматхона в ухе. «Вот это не очень хороший выбор». Эндан просмотрел текст, но криминала не увидел. Про какую-то гостиницу, танцы. «А что тут не так?» «Да там про неупокоенные души, как бы Ирликхона не призвали». Эндан сглотнул. «Алиса и Ирликхон в одном помещении?» «Нет, он этого просто не переживет». «Просто не переживет. Сам станет неупокоенной душой». Эндан прикрыл глаза и молился зимнему карлику весь остаток песни, чтобы отвлек повелителя подземного царства. Когда началась следующая песня, а никаких богов не явилось, Эндан выдохнул, но ненадолго. Он никак не мог понять слов, но это точно не был язык Хотунхон. Он снова запустил распознавалку и выяснил, что это известная песня на испанском. Еще того не легче. «Я не знал, что Хотунхон говорит на испанском». «Она и не говорит», — поделился Ахматхон. «Она со слуха примерно похожие слова повторяет». «А что за песня? Перевод есть?» Эндан скинул ему перевод, не глядя, потому что Алиса снова полностью завладела его вниманием. Она распустила волосы из аккуратной концертной прически, и в глазах Эндана заплясали огненные блики. Его сносило ее голосом, как потоком в черную бездну, из которой никогда, никогда, никогда ему не выбраться. Рядом кто-то всхлипывал. Эндан даже не сразу понял, потом вспомнил про гарнитуру. «Эти земные баллады», — послышался сдавленный голос Ахматхона, — «это какой-то кошмар. Я не могу. Вот потому Лиза при мне и не может так отдохнуть. Все, отключаюсь, оставь их в покое». В наушнике стихло, и Эндан с трудом сглотнул сквозь собственное сдавленное горло. Нет, его не тронула история из баллады, где кто-то, кажется, кого-то зарезал. Просто он сейчас понял, яснее некуда, что надо бежать. Потому что он погубит эту женщину. Он не сдержится, не совладает с собой, не примет разумного взвешенного решения. Не удовольствуется одной ночью. За одной ночью последует другая, за шажочком шажочек. И Эндан нигде больше на этом пути не найдет в себе сил сказать «нет». И домом старейшин история не кончится. А она заплатит за его слабость жизнью. Эндан тихо встал и выскользнул из трактира, оставив деньги на столе. Здесь, на морозе, он и простоял весь остаток вечера, пока дамы не вывалились из дверей под бурную похвалу слушателей. Он прошел за ними до гостиницы, невидимой тенью, убедился, что там их встретил слуга, а потом завернул за угол и вышел на платформу. До ближайшего поезда в столицу оставалось 5 минут. С Эндана достаточно. Он едет домой.